Глава 13. Приятное течение. Оказавшись снова в светящемся потоке энергии творения, Серегино сознание еще некоторое время крутилось вокруг завязанных в толстый узел событийных нитей. Но как только он осознал, что огромный, сплетенный намертво узел будущих событий, из которого он только что вынырнул, поглотил в себе не только продолжение событийных нитей, но и продолжение всего потока энергии творения в этой его части, Серега моментально потерял способность парить и наслаждаться свободным течением. У него не было сил бороться, да и не имел он теперь никаких желаний относительно своего идеального будущего. Он имел лишь огромное желание жить, жить полной жизнью, без каких-либо иллюзий и ограничивающих свободу предопределений. Поэтому чувства и ощущения, который он вдруг начал осознавать посредством собственного физического тела, сидящего на твердой земле, ничуть его не разочаровали и даже в какой-то степени обрадовали. А ощущение прохладного ночного воздуха окончательно отрезвило Серегу. Он вдыхал полной грудью этот бодрящий нектар и с каждым вдохом чувствовал невероятный прилив сил и нарастающую злость. На удивление, его мышцы не затекли и не устали от долгого сидения в одной позе, и все же ему очень хотелось встать, размяться, заставить окружающих его людей двигаться и закончить, наконец, эту дурацкую игру в чудеса. «Зачем мне все это надо? И как я докатился до такой жизни?» — со злостью думал он. И действительно, никогда раньше, в его прежней жизни, 3 года назад, он даже представить не смог бы столь странное для себя времяпровождение. С раннего детства он никогда не делал того, в чем не разбирался. А о будущем думал лишь с рациональной точки зрения, ориентируясь на понятие, реально или нет, хотя, конечно, часто ошибался в собственных прогнозах. И поэтому, по большей части, старался жить лишь в настоящем, здесь и теперь. Он даже сформулировал свой собственный жизненный принцип, описывающий способ своего существования. Творческая реализация, драйв и свободное течение в свободном пространстве прямо сейчас. И этот способ был наиболее комфортен Сереге. Он дарил ему множество захватывающих и постоянно меняющихся впечатлений, приятных знакомств, а иногда и настоящий успех в творчестве или в обществе, и никогда не подводил его. Серегина жизнь была динамична и многогранна, эмоциональна и наполнена, удивительна и интересна. И драйв практически никогда не покидал Серегу, за исключением кратковременных творческих депрессий, конечно. Но все это было до его командировки на Алтай, до того момента, когда ритм его жизни вдруг сильно изменился. Он замедлился, до того момента, когда Серега наивно подумал, что 2 года в глуши — это всего лишь очередное приключение и не более того. Серега не верил в возможность иной жизни для себя, кроме как драйв в условиях свободного творчества. Он всегда знал, что может приспособиться к любой, даже самой трудной ситуации, и в любых условиях получить удовольствие от жизни. И все потому, что внутри него бил источник неутоляемой жажды жизни. Он любил жизнь как таковую, самой преданной и страстной любовью, и не променял бы эту свою любовь ни на что и никогда. Поэтому, оказавшись в некомфортных для себя условиях на Алтае, он довольно быстро нашел новый способ получения удовольствия от жизни в полном одиночестве. Он просто изменил угол своего восприятия мира. Только и всего. И под этим новым углом его снова ждал его любимый драйв и захватывающие переживания в потоке свободного творчества, но только на этот раз в другой реальности, в реальности литературных фантазий. И даже знакомство с живой природой Алтая в полном одиночестве через призму этой реальности дарило ему новые, необычные и незабываемые впечатления. Однако ощущение ограниченности в прежних своих возможностях, а главное, в возможностях непосредственного и живого общения с другими людьми, не покидало его все 3 года одиночества, и, видимо, поэтому у него в сознании успело сформироваться целое поле нереализованных, ожидающих своей очереди желаний. На Алтае Серега регулярно и с большим удовольствием мечтал о том, как вернется в прежнюю жизнь, как продолжит насыщать себя привычными эмоциями и ощущениями, как быстрое течение жизни заполнит пустоту в его душе, образовавшуюся в одиночестве, вопреки всем его оптимистичным усилиям. Видимо, тогда и случилось непоправимое. Непривычные жизненные обстоятельства незаметно изменили его. Он не хотел об этом думать и не желал признавать даже существование такой возможности. Но то, что за 3 месяца в Москве после Алтая он не реализовал ни одной своей алтайской мечты, а, уцепившись за портрет первой попавшейся на глаза смазливой девчонки, спрятался от ритмов и насыщенности столичной жизни, все это уже говорило о многом. Неужели за 3 года вынужденной остановки в привычном движении он приобрел страх активного физического движения в неизвестность? Неужели его писательская практика заставила его остановиться в своем стремлении к драйву среди живых людей? Неужели, задумавшись однажды, уже нет возможности двигаться дальше, не осознавая причинно-следственных связей этого движения и не стараясь удержать себя от неминуемых ошибок? А иначе как еще можно объяснить все, что с ним теперь происходит? Ведь он сидит в обществе странных и, по большому счету, малоинтересных ему людей и старательно делает вид, что строит вместе с ними какое-то идеальное будущее. Что за глупость? Какое ему дело до их будущего? Ведь даже о своем он не имеет и не желает иметь никакого представления. И как им всем удалось убедить его в том, что он им вообще что-то должен? В конце концов, он ведь нормальный мужик. И в его собственные мужские принципы подобное времяпровождение не входит. Нормальный мужик должен действовать, строить, разрушать, добиваться, стремясь к чему-то конкретному, а не эфемерному. В этом и заключается настоящее мужское присутствие в мире. Неожиданно Серега поймал себя на том, что рисует в своем сознании яркие картинки разрушения окружающих обстоятельств. Вот он резко подпрыгивает и оказывается в боевой стойке посреди сидящих к нему спиной мужчин. Затем он издает громкий боевой клич и начинает ногами избивать темные силуэты, буквально втаптывая их в землю. И уже через мгновение в ход идут кулаки, и вокруг постепенно не остается ничего, кроме кровавого месива. Эта фантазия будоражила его сознание, раззадоривая и соблазняя на материализацию столь приятного действа. И параллельно в его голове выстраивались в лаконичные и устрашающие обороты речи самые грязные и жесткие матерные слова. Однако, пережив пик агрессии в своем сознании, Серега вдруг понял, что окружающие его люди недостойны столь бурного проявления его чувств. К черту все эти фантастические идеи и разговоры о высоком. К черту примитивную романтику и разговоры ни о чем. Надо ехать домой и делать дело, — гневно подумал он, собираясь прямо сейчас встать и без лишних разговоров просто покинуть этих блаженных людей, собравшихся по его приглашению. И все же, прежде чем сделать шаг в этом направлении, Серега решил осмотреться. Было темно, но небо было ясным, и множество звезд, буквально нависших над головами участников эксперимента, легко давали возможность что-то увидеть. И, рассматривая лица участников, Серега вдруг отчетливо почувствовал состояние счастья и покоя, исходящее от окружающих его людей, даже тех, которые сидели к нему спиной. Практически все участники продолжали сидеть в заданных изначально позах друг напротив друга и держать своих партнеров за руки. Все, кроме Мистика и Вика. Мистик свернулся калачиком, положив голову на колени Вика, и мирно спал, накрытый шерстяным пледом. Вик продолжал сидеть в кругу мужчин, обнимая Мистика за плечи, но по всему было видно, что он тоже спит. «Классно они придумали», — подумал Серега, и тут же решил поступить так же. «Пусть люди, мечтающие об идеальном будущем, продолжают свою мистическую медитацию», а Серега ведь может, не нарушая их иллюзий, спокойно поспать и уже завтра естественным образом покинуть эту странную компанию. В конце концов, зачем лишний раз напрягаться? Сначала он тоже хотел прилечь, но Вероника, сидящая напротив него, так трогательно держала его за руки, всем своим видом олицетворяя гармонию как таковую, что Серега не решился ее тревожить. «Надо попробовать заснуть в этой позе», — подумал он, закрывая глаза и стараясь отключиться. Однако сон не хотел приходить. Серега продолжал ощущать прохладу ночи, слышать дыхание некоторых участников эксперимента и раздражаться. На этот раз он раздражался от того, что никак не может заснуть. но заснуть ему все же хотелось больше, чем бушевать от раздражения. И тогда он постарался успокоиться с помощью очищения своего сознания от мыслей, расслабления мышц своего тела и замедления ритма своего дыхания. И в результате он все-таки погрузился в полное забытье. Сонное забытье без каких-либо снов было одним из любимых Серегиных состояний, и все же иногда ему снились настолько приятные, полные каких-то особых ощущений сны, что он мог бы смотреть их сутки напролет. Но по какой-то роковой случайности, или скорее закономерности, такие сны снились ему редко и недолго. Так произошло и на этот раз. Забытье постепенно наполнилось отдельными, не связанными образами, и вскоре Серега начал понимать суть происходящего. Он стоял у закрытой двери в комнате своей московской квартиры, а перед ним на полу сидели странного вида старухи. Старух было много, человек 8 или даже 12. Все они были уже не молодыми и напоминали ведьм. Длинные, седые, спутавшиеся волосы, злобный взгляд и сильно потрепанный вид. Они были одеты в одинаковые и очень странные темные одежды, напоминающие монашеские рясы средних веков. И сидели в общем кругу, лицом к центру, заполняя собой всю комнату. Серега же стоял за их спинами у двери. На нем, в отличие от старух, были светлые средневековые одежды и длинный белый плащ из тонкой, порезанной на отдельные полоски ткани. Старухи не производили никаких движений и сидели молча, но этим своим молчанием, а скорее всего своим присутствием, они держали Серегу в сильном напряжении и в жесткой зависимости от себя. Серега точно знал, что должен своим вниманием удерживать старух в неподвижности, иначе они растерзают его. Такое положение вещей отнимало у Сереги все силы, а что-то изменить он почему-то не мог. И все же время от времени он пытался повернуть ситуацию в комфортное для себя русло, медленно приближаясь к двери. Но каждый раз, как только Серега чуть-чуть расслаблялся или слишком близко подходил к двери, сидящие до этого к нему спиной старухи поворачивались лицом и устрашающе тянули к его телу свои костлявые ручки, пытаясь уцепиться хотя бы за Серегину одежду. Усилием своего внимания, даже не дотрагиваясь до них и не говоря ни слова, Серега возвращал старух в прежнее положение. Но с каждым разом делать это ему становилось все труднее, и ситуация постепенно приближалась к катастрофе. Однако в тот момент, когда несколько злобных существ, вопреки его воле, все же продолжили свое стремление к нему, Серега, пытаясь увернуться от захвата, подпрыгнул вверх и вдруг плавно воспарил к самому потолку. «Я же умею летать», — радостно вспомнил он. Ощущение свободного парения настолько захватило Серегу, что он даже забыл об опасности, стремящейся захватить и подчинить его. Он вытянулся в струну параллельно потолку и, лежа на спине, двигался по воздуху в сторону закрытого окна над головами старух. Ведьмы не сразу поняли, что происходит, поскольку не умели летать и даже не допускали такой возможности в принципе. И уж тем более они не ожидали то, что Серега сможет сбежать от них через закрытое окно. Поэтому, видимо, и реагировать начали не сразу. Серега же плавно продвигался к окну над их головами и ни на миг не сомневался в том, что он теперь свободен. Что-то внутри него точно знало, раз он может летать, значит и просочиться через закрытое окно для него теперь не составит никакого труда, ведь, скорее всего, это неприятное происшествие всего лишь сон. И с этого момента, как только он об этом догадался, это уже осознаваемый им сон, а это значит, что все происходящее теперь зависит только от его собственных желаний. Теперь все его внимание было сосредоточено на одном — почувствует ли он прохладу свежего воздуха при перетекании из комнаты на улицу сквозь стекло или нет. Поэтому, стараясь не пропустить ни одного телесного ощущения, Серега медленно перетекал из затхлого темного помещения в светлое и безграничное пространство улицы. И, о чудо, он ощутил свежий прохладный воздух каждой клеткой своего тела, особенно в момент перехода. Он четко ощутил разницу между ощущениями, еще находящихся в комнате конечностей, и ощущениями, уже парящих на свежем воздухе головы и шеи. Однако столь потрясшее его впечатление не мешали ему дополнительно позаботиться о своей безопасности. На улице он быстро проверил свою одежду, хорошо понимая, что не могли эти коварные старухи так просто его отпустить. И только отстегнув три прицепленных к своей одежде каната, он взмыл ввысь в свободном полете. Но ощущение перехода из замкнутого душного помещения в свежее свободное пространство настолько потрясло его, что дальше удерживать состояние сна он уже не смог и практически сразу проснулся, почувствовав реальный свежий воздух вокруг себя. На этот раз Серега пребывал в приподнятом расположении духа. Больше его уже ничто не беспокоило. Он открыл глаза и увидел темный силуэт Вероники, сидящей напротив него. Вглядываясь в ее силуэт, он прекрасно понимал, что Вероника — это вовсе не девушка его мечты. Вряд ли он продолжит общение с ней в Москве. Особенно теперь, когда он снова почувствовал легкий драйв внутри себя. Но для настоящего драйва, особенно для драйва, который он так любил, будущее и не было важно. А здесь, в настоящем, он хорошо чувствовал соблазнительные токи, исходящие от Вероники, и ощущал лишь одно желание — наслаждаться приятным купанием в этой мягкой и нежной Вероникиной энергии. Он снова закрыл глаза и полностью отдался удовольствию взаимодействия с энергией Вероники, а заодно и со всем миром. И его душа, видимо, давно ожидавшая именно этого момента, тут же воспарила в бесконечном блаженстве, поднимаясь все выше и выше над землей, не прекращая танцевать танец истинного вдохновения, наполняя Серегино существо новыми и доселе недоступными ему впечатлениями. И в то же время ощущение легкого драйва внутри, при отсутствии каких-либо мыслей или образов, было похоже на что-то знакомое и очень родное, на что-то из лучезарного детства. И в этих новых, одновременно давно забытых старых ощущениях хотелось пребывать бесконечно. Похоже, наконец-то Серега нашел себя. Теперь он чувствовал собственное течение и легко направлял свое движение, неизменно испытывая радость приятного взаимодействия с миром, не заостряя внимания на сопутствующих деталях. Ура! Он снова попал в свою струю. Постепенно его сознание полностью растворилось в ощущениях чистого блаженства, распространившись далеко-далеко за пределы Вселенной, и перешло в какое-то иное состояние, которое невозможно передать никакими словами.